На глаз говорил мало, досадливо крякнул. «Все или в президиуме, или с посредниками, правда?» Тут он расхохотался и рассказал, как дважды, как заговорщик, привел в действие задуманный еще ранее план — побродить по Москве в гриме. «Как артист?» — засмеялась. «Бери выше!» «Как Сидней Рейли в 918-м!» «Помнишь, такой был английский разведчик, убит года 4 назад нашими чекистами, переходил границу? Это был его последний вояж?» А так, меняя внешность и одеяние, шастал по городам и весям неузнанный. Лицо у него, говорили, было не лишено энергии и даже известной магии. Не то, что у твоего покорного слуги ординарная, если не сказать глупейшая физиономия. Однако, приклеив бороду, один раз на вокзале пообедал с мужиками прямо на скамейке. Лучок, хлебушек с огурщиком. Отвел душу. Свои родные оказались с Волги, из Самары котельщики. «Хорошо! Говорим вот так, сидя рядком, а за окнами вокзала она, матушка Москва. Что может еще в мире с этим сравниться? Побывать вот так с народом еще несколько раз и помирать можно». Взор Марии Федоровны слегка затуманился, голос как бы на ноту стал ниже, густее, когда она проговорила. «А я ведь тоже года 3 назад была там, в Москве. Кажется, писала тебе. 3 отпуска здесь накопила, дали командировку, значит. Поезд приходит минута в минуту, на перроне чисто, хотя кругом на рельсах лужа и талый снег. Вокзал... Ну, ты сам видел. Выбеленный и тоже как вылизанный, ни окурка, ни бумажки. И это в той самой зале, где в голодный год ступить негде было от лежащих на полу, сидящих друг на дружке. А на площади автомобили, извозчики. Все прокатные, не казенные. Да Москва ли это? Но более всего, продолжала она, покорила молодежь. По улицам с барабанным боем, с развернутыми знаменами бесчисленные колонии и пионеры, и комсомольцы, и красноармейцы. Процессии направляются по музеям, к историческим памятникам, на спортивные игры. Вид боевой, лица довольные, увлеченные. Понимаешь, Алеша, выросла новая часть населения Отечества нашего. Граждане СССР, по юности лет своих не имеющие ни малейшего представления о каком-либо ином строе, кроме советского. Они веруют, что самые настоящие поэты — это пролетарские, что театр Всеволода Мейерхольда революционен, хорошая квартира и любовь к вещам красивым — буржуазные предрассудки. И тут вы ничего не поделаете. Нужно, чтобы прошло время, и здоровые тумаки всеобучающей матушки жизни для того, чтобы переубедить эти упрямые башки. Но никто их уже не переубедит. Не так ли, милые? Как они умели, эти женщины, к которым его тянуло всю жизнь, одним-двумя словами выразить то, что он думал, или даже такое, что еще лишь зрело в его голове. Каждая из них была, как уже упоминалось, целой эпохой в его жизни. А первый, кто заставил его задуматься о том, кем могут стать и станут в его судьбе умные и сильные женщины, почему его так тянет к ним, несомненно, была Ольга Каминская. Теперь он может вспоминать, как однажды зимой она с дочерью приехала к нему в Нижний, и как они сняли за 2 рубля в месяц особняк, старую баню в саду у папа. Он сам поселился в предбаннике, а она, супруга его, как он стал ее отныне считать, обосновалась в самой бане, которая служила как бы гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни. Он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, Он закутывался всей одеждой, какая была,